Глава 10. Владыка Охи. Нет, если хотя бы у нескольких из них такие же глаза, как у меня, никакая маскировка нам не поможет, отрицательно покачал головой Максим. Дако, предлагавший одеть несколько человек в простыни и замаскировать их в снегу с оружием, тяжело вздохнул. То, что вы собираетесь сделать, господин, чистой воды самоубийство, а я этого допустить не могу. Либо я иду с вами, чтобы отдать за вас жизнь, выполнив долг, либо вы отказываетесь от этой идеи и начинаете искать более безопасный способ. Не волнуйся, у тебя будет своя роль, — похлопал его по плечу парень. В комнату вошел вечно уставший, но довольный техник. «О, Давид! Как успехи?» «Это безумие, но, кажется, мне удалось сделать, как вы просили. Вылазка была тяжелой, несколько человек погибло, но нам удалось достать 5 баллонов с пропаном. Если мои расчеты верны, то нам удастся ими выстрелить с площади перед зданием. Может, даже попадем, хотя это будет уже совсем чудо. Но с куда большей вероятностью баллоны просто взорвутся при попытке. Значит, просто придумай, как сделать так, чтобы никого в этот момент не было рядом. Понятно, что нужно сделать, хотя до конца и не ясно, как. У меня есть другое предложение. Мы уже слили все оставшееся топливо с грузовика и смешали его с маслом. Получилось около 50 коктейлей Молотова. Если будет нападение, то в обороне они нам очень пригодятся. Можно одним махом поджечь несколько зараженных, а при удачном — гад!» — тихо проговорил Макс, сжав кулаки. «А как мы теперь доберемся до поста у озера? Об этом ты подумал? Там же остались саженцы, наши товарищи, Марина!» — закричал он, почти не сдерживаясь. Техник втянул голову в плечи и попятился. Но парень сумел сдержаться. «Если они не выживут, потому что тебе взбрело в голову так укрепить нашу оборону...» «Я не знал», — прошептал Давид, прикрывая лицо руками. «Простите, не подумал». «Все мы в одной лодке», — раздельно сказала Рин, урезонивая мужа. Русская речь у нее получалась уже почти без акцента. «Нужно успокоиться и думать о ближайших шагах, а не распыляться на угрозы. Что сделано, того уже не вернуть. Лучше подумать, как применить полученное». «Ты права», — нехотя кивнул Макс. «Тина, как у нас дела с припасами?» «Работаем в 3 смены. Даже в самом дальнем доме оказалось больше 300 квартир. Вытаскиваем все необходимое. Пока получается, что почти в каждой находим продукты вроде вермишели. Иногда встречаются консервы. Самая большая редкость, конечно, сухофрукты, но и то удалось набрать почти 10 килограмм. В общем, на ближайшую неделю мы обеспечены». «Согласен», — кивнул Гена. «Столько припасов у нас очень давно не было. Понятно, что нужно экономить. От супов мы не собираемся отказываться. Но все равно ваш план сработал». «Отлично. Значит, если придется, можете продвигаться тем же способом через крыши. Раньше мы обчищали только магазины, но время такого благоденствия прошло. Нужно собраться с силами и делать то, что мы в состоянии. Как только обеспечим безопасность, можно будет начать возводить ферму. Если добьемся стабильного роста овощей, сможем забыть о голоде». «Вот только пока эти твари не уберутся, ни о какой стабильности речи быть не может», — заметила Рин. «Сейчас ради будущего нужно собраться с силами и оттеснить зараженных от поселения». «А я, по-твоему, чем занимаюсь?» — уточнил универсал, подняв бровь. Девушка тут же притихла. «Лишние люди будут мне только мешать, но я уверен, что противник сейчас занимается восстановлением. На примере Маши видно, что такой крик не дается даром. Есть хотя бы минимальный шанс, что контролер сдохнет от собственной песни», — с надеждой спросила Тина. Разочаровывать рыжую не хотелось, но, трезво взглянув на вещи, Максим отрицательно покачал головой. «Пока они находятся в прямой видимости, мы должны атаковать. Понадобятся все меткие стрелки. Даже если врага не возьмет пуля, его будет раздражать само наше присутствие. Сможем выманить главного зараженного на улицу и там прикончим. Если нет, ударим по дому артиллерии. Ну а если это не поможет, что ж, тогда придется пойти на жертвы. Лучше потерять сотню человек и обезопасить поселение, чем постоянно трястись за патрули». Тут он, конечно, перебрал. Из 350 бойцами с натяжкой можно было назвать только 60 жителей. Остальные либо проходили подготовку, либо были ранены, либо вообще не могли сражаться. В первую очередь это касалось детей и стариков, хотя последние и порывались защитить младшие поколения своими телами. Потеря всех бойцов сильно ударит по поселению в дальнейшем, так что доводить до этого было категорически нельзя. У них сейчас имелось несколько явных преимуществ, которые необходимо было реализовать. Известно, где враг. Более того, он в прямой видимости. Они знают, чего от зараженных ожидать, и под песней, и без. У них сохраняется превосходство в дальнобойном оружии, хотя композитная броня здоровяков это и нивелирует. А главное, противник считает, что они загнаны в угол и не способны сопротивляться. Других причин того, что он так близко к зданию, Макс найти не мог. А у них еще было чем удивить гадов. Хотя потеря грузовика, конечно, стала большим ударом. В конце концов, единственная работавшая техника. Восстанавливать что-то другое сейчас не было сил и времени. Да и топливо. Черт его знает, где его брать в такой ситуации. Единственная надежда на то, что под снегом и льдом не треснут хранилища и заправки для ретромобилей. «Ладно», — окончательно решившись, сказал универсал и поднялся из-за стола. «Все знают свои роли. Все знают, что делать. Приступаем немедленно». Подчиненные и друзья вышли из кабинета, оставляя его наедине с девушками. Максим посмотрел на них, а затем кивнул скорее своим мыслям, чем подругам. «Оставайтесь в безопасности. Это касается обеих. Снайпер бы мне сейчас не помешал. Жаль, Марина осталась на старом блокпосте». «Переживаешь?» — осторожно спросила Тина, поглядывая на Мэдоку. Но Максим не заметил раздражения. Японка даже бровью не повела, все так же безмятежно глядя в окно. «Конечно», — кивнул парень. «Как переживал бы и за тебя при подобной ситуации, как и за Машу, которая пострадала из-за моей неготовности». «Твоя дикая кошка лишь перешла на новый уровень», — пожала плечами Рин. «Как только она восстановится, станет еще сильнее. Да еще и позывной, наконец, начнет оправдывать. Подумать только. Крик, отгоняющий зараженных. Сильнее песни контролера». «Да, будь он не таким дорогим по цене, вполне могли бы использовать», — кивнула рыжая. «Никого не смутит, если я переоденусь?» — спросил парень, снимая куртку. Но девушки намека не поняли. Наоборот, устроились поудобнее. «Ну, если вам приятно смотреть на пошедшего пятнами серокожего пацана, нет. А вот на мускулистого мужчину, без единого волоска на теле, но с кожей цвета стали, очень даже», — улыбнулась Тина. «И думаю, я говорю за нас обеих. Тем более и Марина, и Маша меня бы поддержали». «Еще как!» — донесся слабый голос девочки в голове универсала. Он вздрогнул, совершенно забыв об их прямой связи. «Как ты себя чувствуешь?» — с содроганием спросил Макс, надеясь на хороший ответ. «Если надо, буду драться, но все физические показатели снижены, кровоток затруднен. Мне сейчас думать тяжело, не то что двигаться». «Но ты же идешь на поправку. Что показывает панель персонажа?» «Выносливость на критически низком уровне, но регенерация идет. Время 2 недели. Ладно, главное, чтобы никаких проблем не возникло. Лежи и восстанавливайся. Ну нет, сидеть и супчик есть я могу. Ходить опять-таки, только медленно. Слушай, а ты можешь мне подсказать, что с виртуальностью? Царь с Ермунгандом не отвечают, будто и не было их. Все попытки зайти в вирт оканчиваются неудачей. Даже просто зайти в режим изучения не могу. Не знаю, у меня есть только прямая связь с тобой да обрывки интерфейса, с грустью призналась девочка. А мне так понравилось наше предыдущее погружение. «О, смотри!» — тихо шепнула Тина, сидящая рядом подруге. «О чем-то приятно думает, а не просто завис». Очнувшись от разговора с Банше, Макс внезапно осознал, что стоит в задумчивости посередине комнаты, оставшись в одних носках. «Если хочешь, можешь помочь ему снять напряжение», — почти безучастно сказала Рин, хотя в глазах ее универсал прочитал интерес. «Ну нет», — тут же отказался парень, прикрывшись. «Мне через 5 минут на морозе надо быть, а вы тут решили последние силы высосать». «Ну, не совсем силы», — усмехнулась рыжая. Но, пресекая ее попытку приблизиться, Максим отгородился столом, встав так, чтобы она не могла подойти вплотную. «Так, я не для того раздевался. В прошлый раз, когда я это использовал, была кромешная ночь. А сейчас, хоть и темно, но все же день. Разглядеть происходящее можно больше, чем за 20 метров. Так что давайте проверим, как оно работает». Девушки недоуменно переглянулись, а Макс мысленно нажал иконку невидимости. Кожа на мгновение стала почти белой, а потом начала растворяться. Парень, которому не довелось еще наблюдать процесс со стороны, с удовлетворением смотрел на исчезающее отражение в зеркале. В результате остался только немного смазанный силуэт, почти незаметный на фоне стены, ну и левый глаз, светящийся в темноте фиолетовым. Стоило его прикрыть и замереть, даже сам себя не увидел. «Ничего себе!» — пробормотала рыжая, пытаясь до него дотронуться. Универсал сделал шаг в сторону, и девушка непонимающе замахала руками, пытаясь его найти. Взгляд Рин же его не отпускал, и, учитывая общую невидимость, это несколько бесило. «Маш, а ты можешь мне помочь?» — мысленно попросил Максим. «Постараюсь. Тебе прийти?» «Нет. Если у тебя есть до меня связь, то, может, и моими глазами посмотреть можешь». «Помню, в обратную сторону работала», — задумчиво произнесла девушка. Через несколько секунд на интерфейсе появилась надпись. «Банше просит разрешения на прямое подключение. Разрешить?» И 2 варианта, из которых Максим, без сожаления, выбрал более короткий. «Да». Перед закрытым левым глазом прошла волна, а потом с угла зрения появилась Маша, собственной персоны. Только не в реальном, а в виртуальном своем, повзрослевшем образе. «Ого, интересно, только темно», — раздался у него в голове голос девушки. «Получилось? Отлично. А как там твое тело поживает? Без присмотра-то?» «Не волнуйся, оно в полном порядке. Я его прекрасно чувствую. Хотя ощущение, конечно, странное. Быть в 2 местах одновременно. Вроде как я понимаю, что лежу сейчас на кровати. Но, в конце концов, не намного страннее, чем появляться в другом мире под куполом или и вовсе у себя на острове». «Здорово!» — облегченно вздохнул Максим. «А мои системы ты видишь?» «Нет, прости, только интерфейс и ощущения. Будто в наушниках музыка играет», — пожав плечами, ответила дикая кошка. «Вот интересно, а сейчас, находясь в твоей голове, но без виртуала, мы сможем сотворить то же, что и в прошлый раз?» «Как-нибудь в другой раз проверим», — осторожно отказался Макс. «Сейчас нужно к бою готовиться, да и маскировка вот-вот спадет». «Блин, ну нет, я должна это увидеть. Открой глаз». Парень послушно повернулся к зеркалу и разомкнул веки. Торчащее в пустоте фиолетовое сияние зрачка смотрелось несколько жутковато. Но уже спустя несколько секунд отражение пошло пятнами, и он снова предстал миру. Голый, серый, покрытый разводами, будто купался в машинном масле. Тина, всего на несколько сантиметров не угадавшая с его местоположением, ойкнула, а Рин удовлетворенно кивнула. «Как ты могла видеть мое положение?» — осторожно спросил универсал. «Оно не идеально», — пожала плечами Мэдека. «Да еще и глаз просвечивает через века. Тот, кто умеет смотреть, заметит. Но все равно это впечатляюще. Если бы я не знала, что ты здесь, вряд ли догадалась бы». «Что ж, мне этого хватит», — задумчиво кивнул парень. «Надеюсь только, что они не могут видеть в каком-нибудь диапазоне, который выдает меня с головой». «Круто!» — восхищенно произнесла Банши. «И я сейчас не про невидимость. Так сразу смотреть свысока на этих дылд очень прикольно. А в обычной-то жизни я на две головы ниже той же Рин». «Рад, что тебе нравится», — усмехнулся Макс. «Мелкие радости должны быть». «И все-таки, даже если не брать в расчет невидимость», — произнесла рыжая, улучив момент и проведя ладонью по его мускулатуре, «нападение точно не может подождать пару часов». «Знаешь, мне всегда казалось, что это Марина озабоченная, а ты держалась крайне скромно», — отстранился универсал, набрасывая куртку поверх голого тела. «А тут ты себя ведешь гораздо более вызывающе. Да еще и жена не возмущается». «Постой, ты что, ему не сказала?» — спросила Тина, наконец отойдя в сторону. «Почти прямым текстом. Но ты же видишь, у мужчин свое понимание. Главное, теперь я не против». «Да, а ты...» — начала была девушка, но Макс ее уже не слушал, выходя из кабинета. Быстро поднявшись к лифту на 7-й этаж, он отдал ПП и дробовик Дако. «Возьми. Мне они там не пригодятся, а у наших бойцов каждый ствол на счету». «Спасибо, господин», — чуть поклонился телохранитель. «Согласно плану, мы расчистили площадь от зараженных, отогнали их почти к самому удерживаемому зданию. Как приказали, внизу стоят 4 бочки с газовыми баллонами. Правда, почти на середине площади, но Давид обещал, что при таком расположении, даже если рванут все разом, здание не заденет. Стрелки размещены в окрестных домах. С боеприпасами и высокоточным оружием у нас проблемы, но на таких расстояниях попадание могу гарантировать». «Хорошо, но вначале я попробую войти туда в одиночку. Если есть шанс снять осаду одним ударом, без применения экстремальных средств, я должен его опробовать». Максим не стал брать с собой никакого оружия, а из одежды оставил только штаны да куртку. Даже ботинки надел сразу поверх ног, без носков. Ничто не должно помешать быстро скинуть с себя лишнее и уйти в невидимость в случае необходимости. А то, что она возникнет, он даже не сомневался. Лифт медленно опустил его по стене здания к площади, на которой и в самом деле были установлены странного вида самодельные орудия. Бочка с бочкой. Макс даже несколько растерялся. Уж слишком велико было сомнение в работоспособности этого чуда. Хотя, если Давид говорил, что выстрелят, значит, так оно и было. Пройдя середину пути, универсал несколько затормозил. Насколько верным было решение? Может, ну его, этот вариант, просто долбануть артой и будь что будет? Но, тяжело вздохнув, он сделал еще один шаг и понял, что мир вокруг перестал быть однородным. Вот его люди. Не особенно скрываясь, сидят вооруженные стрелки. Стоят в полной боевой готовности копейщики, по первому зову готовые как броситься вперед, так и укрепить оборону. Все выглядит, будто они побеждают, или, по крайней мере, готовы выдержать очередной натиск. Шаг. И вот ему уже становятся видны подворотни, до этого укрытые от пристальных взглядов разведчиков домами. И тысячи глаз следят за каждым его движением. Копейщики? Да тут не меньше сотни здоровяков. Стрелки? На каждого человека с ружьем или дробовиком найдется сотню бегунов, которые легко заберутся по отвесной стене. Артиллерия, гранаты, коктейли Молотова — все это абсолютнейшая чушь по сравнению с мощью толпы зомби. Они отбились от предыдущей атаки? Да, вот только там был наспех собранный кулак, предназначенный для прорыва окружения, а не штурма основного здания. Сейчас ситуация складывалась абсолютно по-другому. Контролер стягивал силы со всего города. Если в атаку пойдут эти, шанс отбиться приближается к нулю. «Достало твое нытье слушать», — заявила Маша. Максим вздрогнул. Он как-то совершенно забыл, что девочка сидит прямо в его голове и может не только разговаривать, но и мысли слушать. «Решился идти? Так иди. Хотя лучше прямо сейчас развернись и возвращайся. Тебя прикроют. Добежать успеешь». «Нет, не вариант», — сжав волю в кулак, сказал парень. «Если я сейчас побегу, то они точно ударят. Отключайся. Нужно рассказать все, что я вижу Дако или любому другому помощнику. Боюсь, если что, придется отдавать нижние этажи. Может, даже и средние тоже. Выше 10-го доберутся только самые ловкие, так что на всякий случай нужно подготовить оборону на высоте и увести наверх уязвимых людей. Поняла меня? Оставлять тебя совсем одного? Ладно, ладно, можешь не настаивать. И так чувствую решимость. Только помни, ты обещал вернуться и всегда быть со мной. Погибнешь, и я последую за тобой». С легким хлопком она исчезла из интерфейса, а Максим как раз подошел к двери в подъезд. Она валялась отдельно, вырванная вместе с петлями из косяка. Из темноты коридора на него смотрело множество фиолетовых глаз. Он чувствовал, что нужно что-то сказать. Пароль, например, или фразу, которую они воспримут как однозначно дружественную. «Я безоружен», — с трудом передавая информацию, просвистел он. Горло тут же свело спазмом, но зараженные чуть отступили. «Иду навстречу к владыке», — произнес парень, вытягивая из памяти все, что услышал во время прошлого разговора с контролером. Зараженные переглянулись, а затем неохотно расступились, освобождая проход. «Прямо сейчас, пока он еще не вошел, можно побежать назад, рвануть со всех ног и прыгнуть в лифт, активировать за спиной всю артиллерию». Макс кровожадно усмехнулся собственной неуверенности. «Да уж, возможно, в нем сейчас говорит последний отблеск рассудка, раз он собирается сделать это. Ну и черт с ним. В конце концов, не слушал же он его, когда повел на вылазку самураев, или когда согласился на женитьбу. Хотя тут, конечно, было без вариантов. Не жили богато, не стоит и начинать». Только тут применительно к интеллекту, который к тому же еще и сильно просел, судя по характеристикам в интерфейсе. С этой дикой улыбкой Максим шагнул в темноту и начал подниматься по лестнице. Окружала его необычная публика. Почти все стояли, прислонившись к стене или перилам, явно разумные. По крайней мере, значительно умнее рядовых зомби. Может, даже полноценные личности разных типов. Хватало и тощих бегунов, и перекачанных гигантов, и бронированных тварей, от лиц которых остались только щелочки глаз. Самая разношерстная, но невероятно опасная толпа. Хотя страшнее тех, что встретили его в квартире наверху, явно не было. Тут оказались только полные гибриды, огромные здоровяки, покрытые черными пластинами. Ловкачи с руками, устланными чешуйками и когтями под 5 сантиметров. Вооруженные автоматами и пистолетами стрелки, внимательно изучающие его с момента появления в проходе, а может и раньше. Но самое главное — контролер, местный владыка. Он сидел, полуразвалившись в кресле. Видно было, что нанесенная Максом рана еще беспокоила зараженного. Хотя жить, судя по всему, нисколько не мешало. Встретив парня кивком головы, он указал на кресло напротив и начал прочищать горло. «Не стоит», — просвистел универсал, — «я и сам могу». «Вот как? Тогда ладно. Наши речевые аппараты несколько отличаются вследствие модификаций. Где наша средняя сестра с задатками Светоча?» «Осталась в обороне», — ответил Максим, догадавшись, что речь идет о Маше. «Раз ты меня встречаешь без боя, значит, готов к диалогу». «Ты мой брат, хоть и заблудший. Я вижу, как в тебе борются отсталая человеческая натура и наша. И первая проиграет. В этом даже сомнения нет. Хотя я надеялся, что ты придешь не один. Теперь она, скорее всего, погибнет при штурме. Очень жаль. Но переговоры ты слышал сияющего, и теперь я понимаю, что он прав. Грядет холод, и ресурсов не хватит на всех». Контролер на секунду прикрыл глаза, и Максим скорее почувствовал, чем услышал, как тот обращается к гиганту у двери. «Держи его!» «Стоп! Еще есть шанс договориться!» — крикнул универсал, вскакивая с кресла. «Незачем терять столько жизней в пустой драке!» «Ты не понял?» — раздраженно прищелкнул языком кибер. «Они не важны. Скоро останутся только сильнейшие, а значит, мы. Держите его, братья. Если будет сопротивляться, можете бить. Он выдержит». «Вот как?» — одним рывком парень скинул с себя куртку. Контролер удивленно поднял брови. «И что ты хочешь доказать своим вуайеризмом?» «Доказать? Уже ничего», — усмехнулся Макс, скидывая ботинки и врубая невидимость. Судя по округлившимся глазам контролера, он мгновенно все понял, но это было уже неважно. Подскочив вплотную, парень дал залп из рельсы, целясь в голову потоком игл. Враг никак не успевал отклониться или сбежать. Вот только его окружала толпа преданных последователей, и почти все заряды вошли в грудь заслонившего собой босса бегуна. Только пара миниатюрных черных стрел вошла в шею и голову контролера. Но сразу было понятно, урон незначительный. «Боли нет!» — взревел владыка. Глаза его быстро разгорались фиолетовым светом. «Крови нет!» Все, находящиеся в комнате, пришли в движение практически одновременно. Лавируя между взмахами пробойников и уворачиваясь с прицелов стрелков, он старался добраться до горла единственного, от кого зависело все следующее сражение. Но даже начав свою песню, противник не замер на месте. «Тьмы нет, лишь свет!» Припасть к полу, пропуская над головой здоровенную черную лапу, отклониться в сторону, а ведь это они его еще не видели, ловили по каким-то отблескам и шуму. Но вот в обороне контролера становится виден минимальный просвет. До предела напрягая мышцы, Максим прыгнул вперед. Сильнейший удар вышвырнул его прямо в открытое окно. Ловушка. Летя с 4-го этажа, парень успел разжать ладонь и довольно усмехнуться. Успел. В окровавленной руке был УДИ.